Глава 35. Остаток ночи я провел без сна. Снова шел дождь. Я стоял у окна спальни, смотрел, как тают последние островки снега, и думал, что если погода не изменится, от него не останется ничего. На кухне, в глубине шкафчика, обнаружилась бутылка, на столе — стакан. Надеяться, что сон все же придет, не приходилось, да я его и не ждал. И вот я сидел за кухонным столом и смотрел, как по стеклу сбегают струйки. Бутылка стояла передо мной, и на нее я тоже временами посматривал. В кухне было холодно. Часы на сотовом показывали 4 утра. Я позвонил ей, она не ответила. Я отложил телефон в сторону и потер лицо. Я ждал сколько мог. По правде говоря, не так уж и долго, и все-таки налил. Хмельной запах ударил в нос сразу, как только я открутил крышку. Теплый, тяжелый, как толстое одеяло. Рот уже наполнился слюной, и губы раскрылись сами. Я вертел и вертел стакан в руках. А когда позвонил ей снова, она опять не ответила. Может, все-таки выпить? Немного. Успокоить желудок. Включиться. В холодильнике лежали яйца, вполне еще пригодные в пищу. Глоток-другой поможет подняться, приготовить на завтрак омлет. Потом выпить кофе, крепкого, черного и... продержаться до рассвета. Как посветлеет на пробежку. Когда я забросил бег? Да, пожалуй, уже несколько месяцев назад. После пробежки я всегда чувствовал себя хорошо. В голове прояснялось. А ясная голова мне сейчас нужна была в первую очередь. Тогда я буду знать, что делать. Тогда у меня будут ответы на все вопросы. Я повертел в руках стакан. Только один глоток, чтобы взбодриться. Я уже поднес стакан к губам, и тут телефон зазвонил. Я впустил Мэнсфилд, и мы пошли на кухню. Стакан все еще стоял на столе, нетронутый. Она глянула на меня и вылила содержимое в раковину, отправила меня в душ. Когда я вернулся, она уже сварила кофе. «Теперь легче?» «Намного». «Я тебя не разбудил?» Она хмыкнула. «Я, когда работаю над делом, сплю мало». Некоторое время мы сидели молча. Как-то вдруг разом навалилась усталость. «Ты выросла в Омахе?» — спросил я. «Поздно, Томас. Просто поддерживаю разговор. Прошло 3 дня, что у тебя есть?» «Господи, ты когда-нибудь расслабляешься?» «Расслаблюсь, когда все это закончится». «Почему-то я в этом сомневаюсь». И я посмотрел на нее поверх чашки. Она отвела глаза, повисло ледяное молчание. «Я с западного побережья, из Санта-Круза. Изучала в колледже бизнес. Только чтобы порадовать отца. Как только закончила учебу, переехала в Омаху. Сбежала от него. Подала заявление о приеме в ФБР и провалила почти все вступительные экзамены. Сняла студию и пошла в Академию патрульной службы штата. И вот 10 лет спустя я здесь». Она отпила свой кофе, поерзала на стуле. «Санта-Крус», — задумчиво сказал я. «Однажды я занимался там серфингом». Мэнсфилд вздохнула и отвернулась. «Это Рэйчел?» Я даже вздрогнул. Должно быть, она заметила фотографию на подоконнике. И когда я ее туда положил? «Что ты о ней знаешь?» «Только то, что написано в твоем досье». «Я и не знал, что у вас есть на меня досье». «У меня есть досье на всех». Я фыркнул. Сделал глоток кофе и вздохнул, внезапно пожалев, что все-таки не выпил виски. «Да, Рэйчел», — сказал я. Мэнсфилд задержала на фотографии взгляд. «Симпатичная девушка». «Да, была». Ее слова «досье» не выходили у меня из головы. «Винишь себя в ее смерти?» Она пристально посмотрела на меня. «Я за многое себя виню». Ответ неполный. «Можно поговорить о чем-нибудь другом?» «Есть люди, которые могут сказать, что в DC ты сделал кое-что хорошее». «Хорошее?» «Ну да, посадил грязного копа». «Грязного копа», — я покачал головой. «Я и сам был грязным копом». «Считаешь, ты должен сидеть в тюрьме?» Я пожал плечами. «Я всякого наворотил». «Знаю». Снова ледяной тон. «Я имею в виду с тех пор, как сюда попал». Учитывая, что в Купере ты меньше 2 недель, это впечатляет. Я допил кофе. Мне действительно нужно немного поспать. А вот этого не надо. Чего? Не увиливай. Я устал. Привет, ты мне сам позвонил. Я тяжело вздохнул, прижал пальцы к усталым глазам. Знаешь, я понимаю, продолжала Мэнсфилд. Глубоко внутри у тебя живет чувство вины, и оно не дает тебе покоя. Твой капитан отправил тебя в Купер, чтобы ты начал все с чистого листа, а ты, наверное, думаешь, что можешь завершить здесь свой путь к саморазрушению. Попасть за решетку или словить пулю при исполнении, или даже просто упиться до смерти. Проваляться 3 недели на койке с фотографией мертвой подруги, пока сосед не заинтересуется, чем же это воняет. Что ж, возможно, ты именно этого и заслуживаешь. Я поднял голову и уставился на нее. Но теперь Марикона предложил тебе кое-что другое. Возможность не только быть здесь, но и сделать что-то хорошее. Единственное, что тебе мешает, это ты сам. Не могу тратить время на жалеющих себя придурков, которым нравится барахтаться в собственной грязи, когда прямо у них под носом есть прекрасная альтернатива. Ты говоришь, что натворил много плохого. Я могу предложить тебе иммунитет. Но либо ты принимаешь предложение, либо идешь и ловишь свою пулю. Мне на самом деле все равно, я просто хочу, чтобы ты сделал выбор. Я поднялся из-за стола. Отличная речь, очень вдохновляющая. Томас, что-то случилось? Спросила она. Случилось, Марченко. Едва не продырявил мне голову. Мэнсфилд молча воззрилась на меня. Потом аккуратно поставила чашку на стол и встала. Ты это записал? Ты слышала, что я сказал? Он не спустил курок только из-за Джо. То есть ты теперь вроде как у него в долгу? Я криво усмехнулся. На самом деле мне уже на все плевать. В этом городе каждый чего-то хочет. Если попытаешься уехать из города, я добьюсь, чтобы тебя арестовали. Не испытывай меня, Томас. Этот вариант я уже обдумывал. Просто сесть за руль и укатить из города по этой длинной дороге. Может быть, на север, к Пайн-Ридж. Смотреть, как Купер исчезает в зеркале заднего вида, исчезает навсегда. Мэри дала мне понять, что это было бы мило, и, возможно, там я, наконец, смогу обрести покой.